Эти были из простой коричневой кожи и сидели так, словно старик брал с меня мерку, прежде чем шить их. Я поставил ногу на пол, и башмаки ласково охватили ступни. Я уже и забыл, как чудесно может ощущаться обувь. «Сколько?» — спросил я с опаской. Вместо ответа старик встал и начал обыскивать полки глазами. «Можно много сказать о человеке по его ногам», — задумчиво проговорил он. «Некоторые люди приходят сюда, улыбаясь и похохатывая, их туфли чисты, натерты ваксы, чулки припудрены. Но когда они снимают туфли, их ноги пахнут просто ужасно. Это люди, которые что-то скрывают. У них есть секреты с душком, и они пытаются спрятать их, так же, как пытаются спрятать ноги». Он повернулся и посмотрел на меня. «Но это никогда не работает. Единственный способ, чтобы ноги перестали пахнуть, — дать им немного проветриться. Возможно, с секретами также, хотя об этом я ничего не знаю. Я знаю только о туфлях». Старик начал рассматривать беспорядок на верстаке. «Некоторые юные придворные входят, прикрывая лицо веером и стеная о своей последней трагедии. Но их ноги такие розовые и мягкие. Сразу понимаешь, что они никогда никуда не ходили сами. Понимаешь, что им никогда не было действительно больно». Он, наконец, нашел искомое, пару туфель, похожих на те, что были у меня на ногах. «Вот они. Эти носил мой Джейкоб, когда был в твоем возрасте». Старик сел на табурет и расшнуровал на мне башмаки. «А у тебя, — продолжал он, — слишком старые подошвы для столь юного мальчика, шрамы, мозоли. Эти ноги долго бегали босиком, без всякой обувки. Мальчик твоего возраста может заработать такие ноги только так». Он вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. Улыбнувшись, старик положил руку мне на плечо. «Как тебе эти?» Я встал, чтобы проверить башмаки, а они показались мне даже более удобными, чем новые, поскольку были разношены. «Значит так, эта пара...» — он махнул башмаками, которые держал. «Новые. В них не прошли и километра, а за такие новые башмаки я беру талант, иногда талант и два». Он указал на мои ноги. «С другой стороны, эти башмаки поношены, а я не торгую поношенной обувью». Старик повернулся ко мне спиной и начал бесцельно перекладывать вещи на верстаке, что-то напевая себе под нос. Прошла секунда, прежде чем я узнал мелодию «Беги из города, лудильщик». Я понял, что башмачник пожалел меня и пытается помочь. Еще неделю назад я бы прыгал до небес от возможности бесплатно получить туфли, но сейчас мне это почему-то казалось неправильным. Я тихо собрал вещи и ушел, оставив на табурете пару медных йод. Почему? Потому что гордость — странная вещь, а великодушие заслуживает ответного великодушия, но в основном потому, что так мне показалось правильным, и это вполне достаточная причина. 4 дня, 6, если дождь. Роунд был третьим возчиком, которого я спрашивал о поездке на север, в Имре, ближайший к университету город. Сельдиец, коренастый и плотный, он зарос буйной черной бородой, скрывавшей большую часть его лица. Отвернувшись, Роунд пролаял ругательство на Сиару, понукая человека, загружающего фургон рулонами ткани. Когда он говорил на родном языке, его голос звучал, как горный обвал. Роунд повернулся ко мне и понизил свой грохочущий бас до рокота. «Два медных. Йоты. Не пенни. Можешь ехать в фургоне, если там будет место. Можешь в нем спать ночью, если хочешь. Вечером ешь с нами, в обед только хлеб. Если фургон застрянет, помогаешь вытаскивать». Еще одна пауза. Роунд заорал на работников. Три фургона сейчас набивали товарами для торговли, а четвертый оказался до боли знакомым. Один из тех самых домов на колесах, в каких я провел большую часть детства.